Глава 13. Месть Черчилля. Военные мемуары. Уязвленный и взбешенный результатом выборов 1945 года, Черчилль, как и Оруэлл, удалился в деревню. Он, однако, не отправился на внутренние Гибридские острова, а укрылся в своем загородном доме среди покатых зеленых холмов к югу от Лондона и сел писать воспоминания о войне. В следующие 8 лет он вместе с командой исследователей и писателей создаст колоссальные 1 миллион 900 тысяч слов, напечатанных на 4823 страницах 6 томов, претендуя в них на главную роль в величайшем конфликте мировой истории. В отличие от множества политиков-мемуаристов, он даст полную свободу своим ярким эмоциям. И это одна из причин, по которой книгу стали читать и читают до сих пор. Это не значит, что воспоминания Черчилля точны. Целые тома посвящены разбору его ошибок, преувеличений и умолчаний. Тем не менее, мемуары остаются интересными по ряду причин. Прежде всего, это единственное описание Второй мировой войны, сделанное одним из главных мировых лидеров. В них Черчилль берет тон древнегреческого царя, повествующего о своем главенстве в Троянской войне. «Теперь я был вполне удовлетворен основными решениями, которые принимало Адмиралтейство», — пишет он, избегая обвинений в уподоблении себя монарху, только потому, что использует первое лицо единственного, а не множественного числа. Он иногда прибегал к этому царственному тону во время войны. Например, однажды написал флотскому командованию по поводу потерь Британии из-за атак подводных лодок. «Я весьма обеспокоен этими фактами». Временами его проза достигает гомеровского звучания, скажем, при описании генерала Бедала Смита, начальника штаба при Эйзенхауэре, явившегося на быстрых крылах из штаб-квартиры Эйзенхауэра. Его рассказы о событиях войны в значительной степени расходятся с самими событиями. Черчилль во время войны достигал триумфальных результатов и оказался в конечном счете победителем. Тем не менее, за мемуары он принимался с растущим осознанием того, что Британия больше не империя и даже, пожалуй, не великая держава. Она была усталой, относительно бедной и проигрывала в экономической конкуренции. В лучшем случае ей оставалось занять незавидное положение в тени взорвавшихся выскочек, неотесанных политиков и обнаглевших генералов Соединенных Штатов, и пытаться направить эту страну новориша на путь мудрости. Том 1. Надвигающаяся буря. Историки могут оспаривать точность мемуаров Черчилля, и небезосновательно. Достаточно упомянуть, например, что Черчилль не запомнил, как встречался с Франклином Рузвельтом на обеде в Лондоне в 1918 году. Но в «Надвигающейся буре» он заявляет, что на этой встрече был поражен его блистательной личностью. У Рузвельта остались несколько другие воспоминания. Однажды он, чтобы умаслить Джо Кеннеди, сказал ему: «Я не любил его, Черчилля, с тех пор, как побывал в Англии в 1918 году. Он мерзко вел себя на обеде, который я посетил, и пытался всеми командовать». Возможно, мемуары Черчилля не являются историческим трудом в традиционном смысле, но это запоминающееся чтение, особенно первые тома, где узнаваемый голос Черчилля прорезается сквозь туман войны. Он умеет уложить образ в одну короткую фразу, как, например, в упоминании о чешуйчатых крыльях поражения, простершихся над Германией в межвоенный период. Он пишет с большим чувством ритма. Порой его проза звучит как мерный голос взрослого, вслух читающего любимому ребенку. «Рейн, широкий, глубокий и быстро текущий Рейн, укрепленный и находящийся в руках французской армии, явится барьером и щитом, под прикрытием которого многие поколения французов смогут жить спокойно. Совершенно иными, однако, были настроения и взгляды стран английского языка, без помощи которых Франция была бы побеждена. Стилистические ошибки Черчилля – это ошибки избыточности. Он цветисто пишет, что на протяжении 1930-х годов британцы были довольны пеной благочестивых банальностей, пока враг сковывал им руки. Он никогда не использует одно слово, если два создадут сладкозвучную аллитерацию. Например, пишет, что предвоенная эпоха давала картину британской благоглупости и безалаберности. Чаще всего рука Черчилля-писателя уверенна и тверда, особенно в первом, самом личностном из шести томов. Возвышению Гитлера способствовала варварская фигура внезапно возвысившегося торгового магната Альфреда Гугенберга. Германией 1930-х годов руководила горстка торжествующих головорезов. Он не жалеет времени на то, чтобы неспешно разворачивать свиток своей саги, где профессиональный историк просто заметил бы, что промышленность Германии в 1936 году перешла на режим военного времени, Черчилль пишет картину. Германские военные заводы работали с большой нагрузкой. В Германии день и ночь крутились колеса и били молоты. Вся промышленность Германии превращалась в арсенал, и все население сплачивалось в одну дисциплинированную военную машину. Он прекрасно обрисовывает главных действующих лиц. В качестве премьер-министра Невилл Чемберлен был человек очень деловитый и целеустремленный. Больше всего он надеялся войти в историю как великий миротворец. Во имя этого он всегда был готов оспаривать очевидные факты и идти на огромный риск для себя лично и страны. Адольф Гитлер, покончивший с этими надеждами, описан как злой дух, поднявшийся из нищеты, пламенеющий при мысли о поражении, сжигаемый ненавистью и обуреваемый жаждой мщения, преисполненный намерения сделать германскую расу хозяином Европы, а может быть и всего мира. Имея дар к описаниям, он насыщал их убедительной осязаемостью. Он не просто сообщает, что впервые со времен Вильгельма Завоевателя Англия столкнулась с угрозой вторжения. Нет, он пишет. Почти 1000 лет Британия не видала огней чужеземного лагеря на английской земле. Он рассказывает, что бойцов из отрядов по обезвреживанию неразорвавшихся бомб, делом которых было забираться в воронки и взрывать немецкие боеприпасы, можно было опознать по лицу. Исхудалые, изможденные, с синевой на лицах, с ярко блестящими глазами и необычайно плотно сжатыми губами. Описывая наши трудные времена, мы злоупотребляем словом «мрачный». Его следует приберечь для описания отрядов по обезвреживанию. Как писатель, Черчилль имел преимущество, которым обладают немногие историки. Он лично пережил все эти события и мог погрузить в них читателя. Возьмем, например, его отчет об уже упоминавшемся в главе 4 «Завтраке с фон Риббентропом», в тот момент послом Германии в Лондоне. Он завершает свои воспоминания о дипломате упоминанием, что впоследствии еще раз завтракал с ним, и сухо замечает: «Это был последний раз, когда я видел Риббентропа, вплоть до того момента, как его повесили». В отличие от историков, он часто пишет эмоционально, особенно в первых двух томах воспоминаний, лучших из шести. Участие Польши в расчленении нацистами Чехословакии в 1939 году, постыдный, сегодня почти забытый шаг, он назвал поступком гиены. Том 2. Их звездный час. 7 месяцев 1940 года, когда он был премьер-министром, стали вершиной жизни Уинстона Черчилля. Первый том его мемуаров, пожалуй, лучше написан, но содержание второго столь же увлекательно и еще более насыщенно. Можно сказать, что в 1940 году Черчилль спас Британию. Бесспорно, именно он возглавил противодействие господству нацистов в Европе. Это было время, когда Германия заключила союз с Италией и Японией и мирный договор с Россией. «Ничто не превосходит 1940 год», — пишет Черчилль в этом томе, который он назвал «Их звездный час». Но это, конечно, был и его звездный час. Хотя он говорит об этом крайне скупо, чувствуется, что Черчилль потрясен почти до немоты падением Франции и шокирован поведением ее лидеров. Однако худшее было впереди. «Битва за Францию была проиграна», — пишет он в конце второго тома. «Битва за Британию выиграна». Теперь предстояло вести битву за Атлантику. Одним из самых запоминающихся проявлений чувств в его мемуарах стало признание. «Единственное, что за все время войны действительно серьезно пугало меня, это угроза подводных лодок». Черчилль опасался, что немецкие субмарины прервут судоходство через Атлантику, оставив Британию без пищи, топлива и военного снаряжения, поставят британцев на колени. Этот страх достиг максимума, когда в конце 1940 года из 34 кораблей конвоя, идущего из Канады, 20 были потоплены. Том 3. Великий Союз. Том 4. Поворот судьбы. В третьем и четвертом томах повествование становится менее личным и более официальным. Над мемуарами работала команда, которую направлял Черчилль. Помощники собирали документы, писали под его диктовку и набрасывали черновики. Так появился труд, в котором Черчилль выступал одновременно автором, темой, инструктором и редактором. Дэвид Рейнольдс, историк из Кембриджа, написавший прекрасную книгу о том, как создавались эти мемуары, пришел к выводу, что Черчилль руководил большой, прекрасно финансируемой группой исследователей, не уступающих по своему уровню мэтрам современной науки. Он не делал лично всю работу, но задавал параметры и направления и контролировал ее ход. Итогом обязательных включений и коллективного редактирования стало то, что мемуары Черчилля постепенно приобретали полуофициальный характер. Вот типичный пример. К югу от британского сектора 19-й французский корпус занял Джебель-Фкерин, в то время как на севере американский 2-й корпус, предприняв атаку 23 апреля, неуклонно продвигался к Матёру. Этого, разумеется, следует ожидать, когда труд разрастается до 4 с лишним тысяч страниц. Иногда команда авторов допускает мелкие небрежности. Глава о первых победах американцев на Тихом океане завершается выражением признательности ВМФ и ВВС США. Однако американская авиация в этой главе ни разу не упоминается. На одной странице вторая речь Черчилля в Конгрессе датируется 19 мая 1943 года, 6 абзацами ниже уже 20 мая. Некоторые неточности были неизбежны. Психологическую мощь его повествования о первых годах войны было невозможно сохранить. В 1940 году Черчилль оказался в западне. Он бился за сохранение Британии и собственное выживание. Он обуздал пораженцев и заставил британскую военную машину работать на полную катушку. Начиная с 1942 года, ему оставалось поддерживать эту машину на ходу, а также пытаться ориентировать американцев наилучшим, на его взгляд, образом. К слову сказать, некоторые ошибки, возглавляемые Черчиллем в фабрике по написанию мемуаров, были ужасны. Особенно выделяется в этом отношении краткий отчет о важнейших американских морских победах из главы 14 тома 4. Это славная история, но к Черчиллю она не имеет отношения, поэтому в названии главы имеется занятный знак пунктуации. Глава 14. Американские победы на море. И стоит звездочка. Звездочка относится не к характеру побед на Тихом океане в 1943 году, а к источнику сведений, которые сообщает Черчилль. Он написал лишь малую часть американских побед на море, отмечает Рэндальдс. Он переписал начало и заострил несколько фраз, а в остальном положился на Гордона Аллена, который, в свою очередь, по большей части переписал четвертый том, написанный Сэмюэлем Элиотом Моррисоном «Истории военно-морских операций США во Второй мировой войне». Это породило проблемы, поскольку история Моррисона, хотя и написанная при участии официальных лиц, не была правительственной публикацией и защищалась авторскими правами, в отличие от истории войны, составленной под эгидой армии США, официальной публикации, не обремененной авторскими правами. Моррисон сам обнаружил это заимствование. Прежде чем эта часть воспоминаний Черчилля вышла книгой, фрагменты из нее печатались в «Нью-Йорк Таймс». Читая газету в октябре 1950 года, Моррисон с изумлением увидел собственные мысли и выводы, опубликованные от имени Черчилля. Например, Моррисон писал: «Битва в Коралловом море навсегда запомнится как первая морская битва с участием исключительно авианосцев, в которой все потери были причинены действиями с воздуха, и ни один корабль с обеих сторон не взял на прицел ни одного надводного корабля врага». Вот как говорится у Черчилля о битве в Коралловом море. Ничего подобного прежде не происходило. Это была первая битва на море, в которой надводные корабли не обменялись ни одним выстрелом. Моррисон позвонил своему адвокату. Тот связался с американскими издателями Черчилля. Результатом их переговоров и стала странная звездочка в названии этой главы, поспешно добавленная как замаскированное признание заимствования. Внизу страницы значилось: «Смотри, С. Э. Моррисон, Коралловое море, Средний Восток и действие субмарин». Было также добавлено предложение в раздел благодарностей, в котором Черчилль отметил: «Я хотел бы признать свой долг перед капитаном Сэмюэлем Элиотом Моррисоном, резервистом ВМФ США, чьи книги о морских операциях дают четкую картину действий флотов Соединенных Штатов». Это указание на книгу другого историка, по словам Рейнольдса, уникально для книг Черчилля, но тогда было принципиально важно избежать неприятного обвинения в плагиате. Моррисон великодушно счел вопрос исчерпанным и никогда не обсуждал его публично. В качестве последнего победного ура Черчилль в конце третьего тома вспоминает о своем триумфальном обращении к 3000 британских и американских солдат в огромном римском амфитеатре в Карфагене возле Туниса. Аудитория рукоплескала и ликовала так же самозабвенно, как их предшественники 2000 лет назад, наблюдавшие за поединком гладиаторов. Том 5. Кольцо смыкается. Том 6. Триумф и трагедия. Не все военные лидеры способны проницательно проанализировать свои войны. Они знают, что сделали, но не всегда понимают, почему произошли те или иные события и как сложились воедино фрагменты войны. Черчилль, наоборот, прекрасно решал эту задачу на самом высоком уровне. Он был заворожен работой механизма войны и, пожалуй, глубже любого лидера в истории XX века понимал таинственное искусство создания того, что в пятом томе назвал «общей гармонией военных усилий», обеспечиваемой подгонкой всех элементов. Эта особенность оживляет рассказ Черчилля о масштабной сложной подготовке к высадке десанта в Нормандии, ставшей кульминацией войны на западе Европы, а также и его мемуаров. Это последний эпизод, когда его душа ощущается в повествовании. Но и тогда накал эмоций достигает лишь малой доли пережитого им в 1939-1941 годах, еще раз свидетельствуя, что к моменту десантирования в Нормандии американцы доминировали. В начале 1944 года его занимают самые разные вопросы, от стратегических, как обращаться с Деголем, до тактических, как помешать немецким подводным лодкам топить военные конвои, пересекающие Ла-Манш, и личных. Должны ли Черчилль и король Георг лично наблюдать за высадкой десанта союзников? Как он сказал, выступая в палате общин в день высадки, «Эта масштабная операция, безусловно, является самой сложной из всех, что когда-либо осуществлялись. В ней сходятся течение, ветер, волны, видимость как с воздуха, так и с моря, и объединенное участие сухопутных, воздушных и морских сил при теснейшем взаимодействии и в условиях, которые не были и не могли быть полностью спрогнозированы». С этого момента воздействие воспоминаний на читателей заметно ослабевает. В середине 1950-х годов Малкольм Макгеридж, руководивший выпуском пятого тома мемуаров в виде цикла публикаций в Daily Telegraph, поехал в загородный дом Черчилля Чартвелл обсудить ряд мелких проблем. Он заметил, что великому человеку некомфортно, и, как он записал в своем дневнике, быстро понял, что эта неловкость имеет намного более серьезную, чем кажется, скрытую причину. Проблема с его мемуарами и причина столь сильного его напряжения состояла в том, что в действительности он потерял к ним интерес и просто соединил массу документов, которые написал во время войны. Американцы, заплатившие огромные деньги за права на цикл статей и книги, выразили протест. В ходе переговоров всплыло, что некоторые главы вообще были написаны не им, и я подозреваю, что его вклад чрезвычайно мал. В шестом томе, охватывающем конец войны в Европе, но не на Тихом океане, происходит необычный сдвиг. Черчилль становится в меньшей степени автором и в большей степени темой. Значительная часть этого последнего тома была в черне написана командой, которая несколько лет помогала ему работать над мемуарами. К моменту их окончания Черчилль снова оказался занят, поскольку в октябре 1951 года начался его ничем не выдающийся второй срок в должности премьер-министра. Вдобавок ко всему, в феврале 1952 года он перенес малый инсульт и еще один, весьма серьезный, в июне 1953 года. То, что стало в результате шестым томом, все еще было книгой Черчилля, заключает Рейнольдс, изучавший его мемуары. Пусть он не написал большую часть слов, он однозначно определял общую атмосферу и решал, когда они будут опубликованы и даже будут ли вообще. Особенную осторожность Черчиллю пришлось проявить в отношении острой критики, которой он подвергал действия генерала Эйзенхауэра в период окончания войны в Европе, поскольку к моменту выхода книги Айк стал президентом США. Черчилль признался секретарю, что был вынужден выбросить часть написанного. Он уже не мог без купюр рассказывать, как Соединенные Штаты в угоду русским отдали обширные территории, которые оккупировали, и с каким подозрением относились к его призывам проявлять осторожность. Книга вышла неплохая, но отличающаяся от пяти предшествующих. Она больше опирается на документы того времени, связывая их с помощью кратких пояснений. Часто официальные письма разделяют всего одно предложение. Например, «В тот же день я протелеграфировал Сталину» или «В тот день произошло следующее». За исключением восхищения высадкой десанта союзников, тон повествования становится все более безрадостным. Больше всего в этой заключительной книге воспоминаний удивляет ее заразительная печаль. Как ни странно, приближение победы было для Черчилля самым несчастливым временем. Черчилль видел будущее и боялся его. Истина заключается в том, что в конце войны и после нее Черчилль был не в форме. Все труднее было игнорировать очевидные признаки упадка Британии. Публичные речи Черчилля в этот период грозили выродиться в пустую трескотню, как пишет Саймон Шама. Тем не менее, в целом шеститомные мемуары имели потрясающий успех. Тома выходили примерно раз в год, с 1948 по 1953-1954 годы. Последний был опубликован в США за 5 месяцев до выхода в свет британского издания в апреле 1954 года. Ко времени публикации последнего тома Черчиллю удалось привлечь всеобщее внимание к своему видению войны, а себя самого поставить в центр этого видения. Сегодня невозможно рассматривать историю Второй мировой войны без отсылок к мемуарам Черчилля.